Я увидел, что Пилат колеблется. Пилат, римский наместник, на мгновение стал просто человеком по имени Пилат, которого душил гнев, потому что это отребье требовало крови такого благородного и отважного, такого кроткого и доброго, такого чистого духом человека, как Иисус. Я видел, что Пилат колеблется. Его взгляд отыскал меня, словно он готов был дать мне сигнал действовать. Я подался вперед, выпустив раздавленную ступню из-под моей ноги. Еще секунды я бы ринулся выполнять полувысказанную волю Пилата. И, залив кровью двор, очистил его от грязных подонков, продолжавших вопить во всю глотку. Не колебания Пилата заставили меня принять решение. Это Иисус решил, как должно было поступить и Пилату, и мне. Он поглядел на меня и повелел мне. Говорю вам, этот бродяга-рыбак, этот странствующий проповедник, этот простолюдин, забредший сюда из Галилеи, повелел мне. Он не произнес ни слова. Тем не менее, его появление прозвучало, как трубный глаз. И я остановил мою занесенную для прыжка ногу и задержал мою руку. Ибо кто я был такой, чтобы противиться намерениям и воле столь величаво спокойного и столь кротко уверенного в своей правоте человека? И когда я остался стоять, где стоял, я постиг всю силу чар этого человека. Мне открылось в нем все то, что околдовало Мириам и жену Пилата, что околдовало и самого Пилата. Остальное вам известно. Пилат умыл руки в знак того, что он не повинен в смерти Иисуса, и кровь его пала на головы бунтовщиков. Пилат отдал приказ о распятии Иисуса. Толпа была удовлетворена, удовлетворены были и прятавшиеся за спину толпы Каиафа, Анна и Синедрион. Ни Пилат, ни Тиберий, ни римские солдаты не распинали Иисуса. Это было дело рук первосвященников Иерусалима. Я видел, я знаю. Пилат спас бы Иисуса вопреки своим интересам, совершенно так же, как это сделал бы и я, если бы сам Иисус не воспротивился этому. А Пилат позволил себе последнюю насмешку над этой чернью, которую он презирал. Он приказал прибить к кресту Иисуса дощечку с надписью на еврейском, греческом и латинском языках «Царь Иудейский». Тщетно протестовали первосвященники, ведь именно под этим предлогом принудили они Пилата казнить Иисуса. И именно этот предлог, оскорбительный для иудеев, позорный для них, подчеркнул Пилат. Он казнил отвлеченную идею, которая никогда не воплощалась в действительность. Эта отвлеченная идея была выдумкой, ложью, измышлением первосвященников. Ни сами первосвященники, ни Пилат не верили в нее, и Иисус ее отвергал. Эта отвлеченная идея воплощалась в словах «Царь Иудейский». Буря, бушевавшая во дворе перед дворцом, улеглась. Горячечное возбуждение мало-помалу остыло. Мятеж был предотвращен. Первосвященники были довольны, толпа успокоена, а Пилат и я испытывали огромную усталость и отвращение к тому, что случилось. Однако новые грозовые тучи уже собирались над нашими головами. Иисуса еще не увели, а одна из прислужниц, Мириам, уже явилась за мной. я заметил, что Пилат, повинуясь такому же зову, направился следом за прислужницей своей жены.